Настоятель мафии Иваны Творот! Привет, старый эксгибиционист-анонист. Здорово, однополочка. Входит на новый уровень. Тебя периодически вселяется цируль. У тебя косеет глаз, появляется зуд в анальном отверстии. Ты в разных местах, в лежках у бомжей, на бутылке, на кладбище. Когда в тебя входит мужик, ты слышишь голоса, говорящие про Путлера. Спасибо, ватная палочка. Понял, сейчас делаю салам-дуал. Здорово. Да, я слушаю. Да, мне ваш телефон дали, магические услуги. У меня такая проблема, в меня вселяется дух. Меня Арчибальд Платонович зовут, а в меня вселяется дух денеровца, погибшего на Донбассе. Я сейчас, у меня личный прием. Часа через два позвоните. А, ну нахуй, говорим. Идите тогда. Да. Алло, здравствуйте. Я вот вам позвонил, чтобы вы сняли порчу. Получается такая ситуация. Да, очень сильная порча. На меня наслали дух умершего денеровца Цирулева Владислава. Его душа в меня периодически вселяется. После этого я начинаю жреть, у меня глаз косится. Вот. И когда я вижу мужчин, у меня сразу начинается желание. Допустим, если я вижу мужчину в общественном туалете, у меня сразу просыпается желание с ним переспать. А потом вчера вообще было такое, что я посмотрел в отражение и увидел самого Цирулева Владислава. Он смеялся злым клоунским смехом и говорил, что теперь я всегда буду хотеть переспать с мальчиком. То, пожалуйста, изгоните из меня этого демона. Но это нужно с вами работать. Нужно производить специальные обряды. Это делается параллельно вместе с вами. Да, как это можно? Вы должны читать специальную молитву, которая будет подходить именно вам. Ага. Мне нужно ваше имя, дата рождения и фото. Паршиков Арчибальд Платонович меня зовут. А фотографии, смотрите, еще такое. Я вот что-то меня начало тянуть на кладбище, и я там нахожу обычно бутылку от вина или шампанского, или чего-то, короче, горячительных напитков, и на нее присаживаться начинаю. Это мне приказывает вот этот дух, и я ничего с собой поделать не могу. Я становлюсь прямо как Цирулев Владислав, то есть таким же вот. То же самое делать, что он делал при жизни. Вот. А скажите, а какой там обряд? Там будет процедура диксакинга? Конечно, обряд должен производиться. Делается это с вами параллельно в то же время. А там именно диксакинг будет, получается, который поможет изгнать? Нет, это все делается молитвами. А диксакинг будет, чтобы точно вот закрепить результат? Но это делается на кладбище. Мне нужно сначала посмотреть вообще, что у вас и как. Каждому человеку не подходит один и тот же обряд, понимаете? Я понимаю. Да. Я могу как бы вам надо фото... Надо сначала с вами поработать, посмотреть, что, как, зачем, почему. А фото Цирулева вам выслать? Мне ваши нужно фото. Мои фото, я понял. Хорошо, а что какого нужно? Какого вы года? 47-го. 47-го года. Так, смотрите, мне нужно ваше имя, дата рождения и фотографии. Паршиков Арчибальд Платонович. Да, у вас есть. Вайбер и ватсап есть? А, нету такого. У меня только есть это почтовые ящики, почтовые голуби есть. Ну, вы понимаете, что это услуга платная? Да, конечно, я понимаю. Я просто не понимаю, не умею вот этими вот современными гаджетами обращаться. А сколько это оплата вообще? Чтобы посмотреть, что происходит в вашей жизни и как вам помочь. Да. Это будет стоить вам 1000 рублей. Понял. Все, что вижу, говорю, параллельно отвечаю на вопросы и скажу, что вам нужно будет делать. Хорошо, а классика и миньетик сколько стоят? Что? Классика и миньетик сколько стоят? А вы куда звоните, знаете? Нет, так я это, мне нужно же порчу снять вот посредством диксакинга, то есть сколько это будет стоить? 100 тысяч. 100 тысяч чего? Рублей? Хорошо, согласен. И вы сделаете мне классику и миньетик, получается. Это вы будете делать. Кому? Не, подождите, я же вам плачу, что я буду делать? Ну что, сложно высосать через член дух Цирулева Владислава, что ли? Сейчас я перезвоню. Да-да, разоединилась. Так это, сколько там, ну, член поелозить, чтобы выгнать дух? Алло. Я вас слушаю. Да, можете мне член поелозить, чтобы это, чтобы дух... Ну, это вы сами можете залезть и подрочить. Кому? Сам себе. Так давай... И выйдет, Цирлёв. Так давайте я вам на лицо его выпущу. А может, вы себе в рот выпустите? Нет, я вам в рот. Вот сколько будет стоить, чтобы вам в рот Цирулёва выпустить? А, ну, чтоб тебе расстреляло, пидорас ты ебучий. Ах ты сука. Проклятый анафем, проклятый, трижды проклятый, мать проклятая раком, алкоголик проклятый. Алло. Расстреляю из хуёчка. Да, нормально. Так, я тут коммент читал, что типа не берут деньги. На самом деле я-то как бы не воспринимаю этих всех предсказателей и прочих, но в то же время нужно понимать, нужно быть материалистами, что если, допустим, эти услуги даже эффективны, там берет деньги или не берет, это не показатель. Потому что, по сути, человек-то в городе живет, а в городе спасибо сыт не будешь, даже продуктами. Поэтому это маразм, типа, не стоит брать, не брать денег и все такое, что есть какая-то работа, которая, типа... деньги там не должны выплачиваться и все такое. То есть я не оправдываю сейчас там экстрасенсов, церковников и прочее, но кушать как бы все хотят. Другое дело, вопрос эффективности подобных услуг, это уже другой вопрос, конечно. Так. Не, ну может умело, да, я понимаю, но если бы бабка была в городе, она бы таким бы как бы подходом не выжила бы банально. Мало того, что у нее бы не было денег на жизнь, еще и к ней бы пришли там, не знаю, правоохранители, Роскомнадзор или Роспотребнадзор или еще кто-то, кто бы с нее еще попросил бы типа на лапу, типа если хочешь работать, давай на лапу. Вот я о чем. Типа Бог дал дар, и тогда ты не должен ни с кем, ни с кого денег брать, и все это глупость. С точки зрения законов этих всех вещей, это глупость.